Глава 13. Я от страха даже присела. В голове лихорадочно метались мысли, но ни одна из них не была здравой. Медленно, очень медленно я начала оборачиваться, боясь того, что скрывалось за моим плечом, и еле сдерживаясь от того, чтобы не зажмуриться и не заорать благим матом. Первое я почему-то увидела ведьму. Улыбаясь и сложив руки на груди, она привалилась плечом к печке и не сводила потемневших глаз того, кто сейчас стоял прямо передо мной. И это был не человек. Огромное человекообразное существо возвышалось надо мной, подавляя своей мощью и тяжелыми волнами черной магии, исходившими от него, будто круги на воде отброшенного камня. Оно оказалось таким высоким, что его голова почти упиралась в покрытый дранкой потолок, а широкая, безволосая грудь, гладкая, как мрамор, и черная, как обсидиан, заслонила от меня большую часть комнаты. У существа были короткие черные волосы, жесткие на вид и торчавшие в разные стороны, будто иголки у ежа, и узкие раскосые глаза, смотревшие на меня с явным гастрономическим интересом. Его лоб украшали рога. Два больших, чуть изогнутых, располагались над висками, а между ними, почти у самых бровей, торчали два поменьше, закругленными кончиками. Это был Фамор. Демон из сумеречного края, порождение темной магии, я в этом даже не сомневалась. Он улыбнулся, открыв впечатляющий набор зубов, острых, будто пики, а я поспешно опустила взгляд, боясь смотреть ему в глаза. Зато теперь я видела его ноги. Мощные, будто две колонны. Вместо человеческих ступней они заканчивались раздвоенными копытами, а голени покрывала густая шерсть. Демон переступил с ноги на ногу, и я увидела, что его колени вывернуты назад, как задние ноги у лошади. И в тот же миг длинный, хлыстообразный хвост обвил мои икры, вызывая во всем теле дрожь омерзения. «Давно в этих краях не было такого улова», — вкрадчиво мурлыкнул Фамор, подтягивая меня ближе. «Одни людишки только и попадались, а тут фейри, да еще сами пришли, почему бы не полакомиться?» От этих слов меня качнуло, и чтобы не упасть, я вынуждена была сделать шаг в его сторону. «Что вы сделаете с нами?» — прошептала я, еле ворочая непослушными от страха губами. В тот миг мне и в голову не пришло спросить, почему это существо называет меня Шелки и почему приняло за фейри. «Да вы оба просто кладезь вкусной и сытной энергии», — хихикнула ведьма, отлепляясь от стены. «Приятели ваши, хотя я сомневаюсь, что эти двое ваши приятели, слабоваты оказались людишки. Что с них взять? А вот с вами будет интересней». Она приблизилась к нам с демоном, бросила на него призывный взгляд из-под полуопущенных ресниц, а потом ухватила меня жесткими пальцами за подбородок, вынуждая поднять голову. «Хороша!» — прошипела она, будто змея, низким свистящим шепотом, от которого у меня на затылке волосы встали дыбом. «Знаешь, Тайрук — отличный спутник ведьмы, но есть у него один существенный недостаток». Она встала между нами, прижимаясь задом к ничем не прикрытым чреслам демона, на который я не смотрела в силу врожденной скромности и панического страха. На лице Фамора, неуловимо напоминавшим кошачью морду, проступили похоть и вожделение, когда его когтистая лапа с шестью пальцами обхватила ведьму поперек талии и сильнее вдавила в мускулистое тело. «Он не может питаться мужчинами, а женщины здесь попадаются очень редко, да и слабыми человечками не насытишься. Правда, у него есть я, да, котик?» Ведьма запрокинула голову, ловя взгляд демона, а тот с утробным рычанием обхватил рукой ее грудь и сдавил, заставляя ее издать низкий стон. Я увидела, как она потерлась ягодицами о его бедра, и мне захотелось провалиться сквозь землю. «Что вы от нас хотите?» — выдавила я из себя, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Райзен продолжал храпеть, никак не реагируя на то, что происходит вокруг. Демон дернул хвостом, и я почти свалилась с ног от резкого движения, но его мощная лапа подхватила меня у самой земли и подняла вверх. Он притянул меня к своему лицу и шумно втянул в воздух. Потом уткнулся носом мне в шею и начал обнюхивать. Нос у него оказался холодным и мокрым, а еще от фамора невыносимо воняло прелым сеном и гнилым луком. Помимо страха потерять сознание и остаться беспомощной в руках этих двоих, я теперь боялась, что меня еще и стошнит прямо на безволосую грудь этого порождения тьмы. «Наслаждайся, котик!» — мурлыкнула ведьма, ныряя под руку демона, который тут же перехватил меня поудобнее и вцепился зубами в ворот моей одежды. Не успела я пикнуть, как раздался треск ткани, показавшийся мне громким, как пушечный выстрел. Лиф моего платья оказался разорванным, и тут до меня дошло, куда я попала и что может случиться со мной прямо сейчас. «Ведьма и демон». Это же классическая пара, тянущая энергию жизни и живых существ. Они заманивают путников в свое логово, и, вероятнее всего, селяне помогают им в этом в обмен на что-то еще. Ведьма питается энергией мужчин, а демону нужны женщины. Это же и слепому видно, и только такая простофиля, как я, не сумела понять это с первого взгляда. Еще там, на тропинке, когда она так призывно улыбалась моему Дуэргару, я почувствовала укол тревоги и ошибочно приняла его за проявление ревности. Но лучше бы это была ревность. На самом деле, уже в первую же минуту я как целительница ощутила того, кто нес в себе угрозу жизни. Вот только неправильно истолковала собственные ощущения. Я заорала во всю мощь своих легких. Это было первое, что пришло мне в голову. Не знаю, чего я хотела добиться этим, скорее всего, оглушить врага своими вокальными данными, но вместо этого демон заворчал и рванул уже за рубашку, прикрывавшую мою грудь. Я вцепилась в тонкую ткань обеими руками. «Не сопротивляйся», — лениво отозвалась ведьма, подсаживаясь к моему Дуэргару и обвивая его руками. «Вот увидишь, тебе даже понравится». «Не сопротивляйся?» Я забилась в лапах фамора, как рыба на крючке. Он был сильнее меня в сотни раз и мог раздавить одним пальцем. Но мертвая я стала бы ему бесполезной, и он это знал. Визжая, молотя, куда попало руками и ногами, я с ужасом почувствовала, как демон с завидным упорством продолжает освобождать меня от одежды, будто орех от кожуры, и поняла, что сейчас окажусь в его руках голой и беззащитной. Сорвав остатки платья, чудовище бросило меня на земляной пол и навалилось сверху. Когтистые лапы вцепились в мои колени, силой заставляя меня развести ноги. Я взвыла от ужаса и пнула демона в грудь. Тот махнул рукой, и моя голова безвольно мотнулась, оглушенная сильным ударом. Перед глазами все поплыло. За спиной фамора ведьма целовала моего Дуэргара, присосавшись к нему, будто огромная пиявка. А ее длинные, тонкие пальцы, похожие на паучьи лапы, ловко и со знанием дела снимали с него один предмет одежды за другим. Доведенная до отчаяния, уже на грани истерики, я взмолилась богине Садбы, покровительнице невинных дев, и едва не потеряла сознание, когда в моей голове раздался чарующий женский голос, звучавший многоголосым эхом. «Взывай к отцу своему Мананану и деду своему Лиру, маленькая Шелке». Я не знала, что за голос прозвучал в моей голове и почему он приказал взывать к морским божествам, как к своим покровителям. Может быть, потому что я всю жизнь прожила у моря, но он наполнил меня отчаянной решимостью, которая появляется лишь в минуты смертельной опасности. «Отец мой, Мананан! И дед мой, Лир!» — послушно закричала я прямо в нависшее надо мной ухмыляющееся лицо Тайруга. Демон фыркнул и вдруг отпрянул, продолжая прижимать меня к полу. Я осмелела и зашептала скороговоркой, боясь не успеть. «Дочь ваша Ниалин взывает к вам! Помогите! Пожалуйста!» Я сорвалась на визг, захлебываясь слезами. Нет, это была не молитва, полная благовения и богобоязни. Это был крик доведенного до отчаяния человека, который оказался на грани жизни и смерти, которому некому протянуть руку помощи, кроме богов, существование которых всегда было под вопросом. «Заткни ей рот!» — завизжала ведьма, вскакивая с лавки, и тут же упала на нее обратно, потому что руки якобы спящего Райзена дернули ее назад. «Ах ты ж ублюдок!» Я уже не видела, что там происходило, только слышала звуки борьбы и проклятия, посылаемые ведьмой, а вот со мной творилось что-то невообразимое. Мой голос охрип, связки невыносимо болели, будто я орала всю ночь без передышки, но при этом я уже не могла замолчать. Слова утратили первоначальный смысл, слились в еле слышное бормотание. Как заведенная, я продолжала повторять имена покровителей моря, и с каждым звуком, вылетавшим из моего рта, лицо Фомора неуловимо менялось, приобретая выражение растерянности, а сам он почему-то отпустил меня и уже не пытался коснуться. Я встала на четвереньки и начала отползать от демона, трясясь всем телом, но при этом не спуская с него глаз. Тайрук из-под лобья наблюдал за мной несколько секунд, а потом вдруг тоскливо завыл, задрав лицо вверх. Одно мгновение, и передо мной уже был огромный черный кот. Взмахнув хвостом, он отпрыгнул в сторону на всех четырех лапах, выгнув спину и встопорщив шерсть. Раздалось яростное шипение. Зеленые кошачьи глаза смотрели на что-то за моей спиной, но неведомая сила не давала мне обернуться и посмотреть. «Прикажи ему обернуться!» Услышала я голос, прозвучавший, казалось, одновременно отовсюду и даже внутри меня. Мощный, раскатистый, в нем слышался рокот волны, шорох прибоя. «Заставь принять истинную форму! Назови его истинным именем!» «Какое у этого демона истинное имя? Откуда же я знаю?» «Заставь его говорить!» Это прозвучало как приказ, которому невозможно было сопротивляться. Подтянув к груди сцарапанные колени и обхватив их руками, я тонко пискнула. «Демон, обернись в истинное подобие!» Кот коротко мяукнул и отпрянул, но тут же припал на передние лапы, прижимая уши и подергивая хвостом. «Вот так, девочка, ты сильна!» Услышала я сомнительную похвалу от неведомого собеседника, и меня словно окатило теплой волной с ног до головы. «Давай, заставь его обернуться и назвать свое имя!» «Демон!» Я вперила в кота пристальный взгляд, стараясь придать себе как можно больше уверенности. Меня подбодрило уже то, что мои руки перестали дрожать, а сердце понемногу успокаивалось, хотя еще минуту назад оно билось так, будто хотело выскочить из груди. «Приказываю тебе обернуться и принять истинную форму!» Это было бы смешно, если бы не было так страшно. Кто я такая, чтобы демоны сумеречного края подчинялись мне? Даже не знаю, что я думала увидеть после своих слов, но действительность превзошла все мои ожидания. Огромный черный котяра вдруг мелко затрясся и с противным мяуканьем начал послушно расти, приобретая форму, данную ему от рождения. Через несколько мгновений он превратился в нечто. Темную бесформенную массу, медленно колыхавшуюся в трех шагах от меня. Это было похоже на сгусток того тумана, что накрыл нас с Дуэргаром на темных тропах. Кстати, я поискала глазами ведьму и Райзена. Их нигде не было видно, да и вообще обстановка неуловимо изменилась. А я даже не заметила, когда это произошло. Иллюзия слетела, вернув нарядному домику прежний обшарпанный вид. Теперь я сидела на земляном полу той самой полурассыпавшейся лачуги, которую увидела до появления Ешемчихи. Меня окружали покосившиеся глиняные стены, сверху нависали вязанки подгнившего хвороста, заменявшие здесь черепицу. Потолка не было и в помине. Печка исчезла, а вместе с ней стол, лавки и ситцевые занавески. Зато теперь я видела наших горе-приятелей, решивших умыкнуть ценный артефакт и обменять его на королевскую благодарность. Агра и Нейл, так их, кажется, звали, лежали на голом полу, прижавшись друг к другу в поисках тепла, и мелко тряслись, будто в лихорадке. Кусок мешковины сполз, обнажая изможденные мужские тела, покрытые грязью и липким потом. Слабые огоньки их жизни подрагивали, будто свечное пламя под порывами ветра. Казалось, вот-вот дунет посильнее, и они оборвутся. «Имя!» — громоподобный голос вернул меня в действительность. «Прикажи ему назвать свое имя!» Демон принял воронкообразную форму, похожую на столб урагана, и не мог, видимо, перекинуться во что-то еще. Он медленно покачивался, поворачиваясь вокруг своей оси на одном месте, и его верхушка наклонялась из стороны в сторону, но не смела приближаться ко мне, как будто какая-то неведомая сила укрыла меня непробиваемым куполом. «Назови свое имя, демон!» Теперь мой голос прозвучал достаточно уверенно и четко. Я даже поднялась с колен, прикрываясь остатками рубашки, и топнула ногой, словно подтверждая приказ. Темный вихрь качнулся сильнее, по нему прошла мелкая рябь, выдавая внутреннее сопротивление, но, судя по всему, Тайруг не смел игнорировать мои слова. Я услышала голос у себя в голове. Он был похож на завывание ветра в печных трубах, скрип рассохшихся половиц и лязг железа о железо одновременно. И в этой жуткой какофонии звуков, от которых хотелось заткнуть себе уши, я с трудом различила всего одно слово. «Ашамнар!» Фамор — порождение темной магии, дитя сумеречного края и преданный спутник ведьмы, променявший темные тропы на жизнь в этом лесу, назвал мне свое настоящее имя. Теперь я стала его хозяйкой. Окрыленная успехом, я напрочь забыла думать о том, кто так умело направил меня и почему Фамор вдруг подчинился моим приказам. «Прими образ Тайруга, Аршамнаар», — приказала я, стараясь придать голосу жесткость и непоколебимость. Темный вихрь послушно исполнил мое пожелание. Через пару мгновений передо мной снова стоял рогатый демон, возвышавшийся надо мной на три головы, но теперь он не вызывал у меня панического страха. «Теперь ты мой раб и будешь служить мне в этой жизни и в следующей, где бы я ни была, кем бы я ни стала. Я теперь владею твоей волей, твоей жизнью, и сама твоя сущность у меня в руках», — произнесла я слова, которые сами собой появлялись у меня на языке, будто кто-то другой шептал мне на ухо, подсказывая. Демон медленно опустился на колени, замер на секунду, борясь с собой, а потом уткнулся лбом в пол, признавая поражение. Я видела, что это далось ему нелегко. Судя по всему, сопротивление действительно было бесполезным. Его хвост, длинный, тонкий, похожий на хлыст, чуть подрагивал, а заостренный кончик нервно постукивал по утрамбованной земле. «Создай мне одежду», — вспомнила я о насущном, — «и сам прикройся». Тайрук поднялся и щелкнул пальцами. Когтей на них уже не было, да и весь его вид теперь больше походил на человеческий, чем до этого. Меня окружили темные обрывки тумана, возникшие прямо из воздуха. Они окутали мое тело, превращаясь в то самое многострадальное платье, безвинно почившее в когтях Фамора несколько минут назад. «Хочу знать, где мой Дуэргар!» Тайрук встряхнулся, как мокрый пес. Теперь на нем было нечто вроде коротких кожаных бриджей и такая же безрукавка, распахнутая на груди. «Он воспользовался Эрилиумом Балора, хозяйка, и ушел в сумеречный край», — ответил с почтением, но при этом глядя куда-то в бок. «Вместе с ведьмой?» Внутри что-то сжалось, и снова я почувствовала укол тревоги. «Да, хозяйка». «Зачем?» «Там нет никого из живых. Среди теней она быстро ослабеет и станет беззащитной. Там ей неоткуда набраться сил». Я махнула рукой, приказывая ему замолчать. Страха больше не было, только уверенность в том, что я все делаю правильно. Где-то на задворках сознания промелькнула смутная мысль о том, что надо бы подумать над всеми этими странностями, особенно над тем, что за неведомые голоса звучали у меня в голове. Но в тот момент меня занимало совсем другое. Я решила, что разберусь со всем произошедшим в спокойной обстановке, когда мы с Райзеном выберемся отсюда. А сейчас мне нужно было заняться двумя незадачливыми кладоискателями.